Седьмое. Снова ездила по России, звали то в одну, то в другую губернию по делу выборов в учредительное собрание, и за эту поездку я насмотрелась на приемы большевистских агентов, не только демагогические, но и безгранично нахальные. Вот тут я испытала свое бессилие. Меня, привычную к правдивому, честному отношению к народу, ошеломляла ложь, подтасовка, наглая лесть и самая грязная инсинуация, с какой подосланные платные ораторы выскакивали на всех собраниях и переманивали одураченных слушателей на свою сторону. Но и та часть публики, что улавливала фальшь и корысть в речах псевдозащитников классовой борьбы и ее моментального применения, и та часть вдумчивых крестьян и солдат сидела печально понурив головы, предчувствуя недобрые результаты подобного экстаза и треска и стука в открытую дверь. Ведь все было в руках народа, и земля, и свобода, не было только терпения и твердости, чтобы удержать их за собой. Доверия не было, и откуда было ему взяться? С тяжелым сердцем возвращалась я в Петроград, и за несколько часов до выезда я уже знала о взятии Зимнего дворца и последствиях. Хотелось узнать подробно об участи оставшихся там, и благодаря сообразительности сопровождавшего меня холодного грузина-офицера я благополучно пробралась в город и прожила там около 2 месяцев. Зная, что большевики меня ищут, я потому была весьма осторожна. В декабре я переехала в Москву, благодаря Чайковскому, тоже благополучно, и поселилась в укромном доме, где жила моя старая соратница Иванова. Скоро я узнала, что недалеко от нас поселился Петр Алексеевич, тоже покинувший Питер, и что его пока оставили в покое. Но идти к нему я не решалась, чтобы не навлечь слежку, и только дала знать о месте своего жительства. Это было уже к концу зимы, и он вместе с Софьей Григорьевной пришел навестить меня. Ему трудно было ходить, особенно в теплой одежде, одышка мучила его, сердце постоянно грозило припадком. Встретились мы радостно, точно только что выпущенные из тюрьмы, и стали осведомляться, что делаем. И в Питере, и в Москве я продолжала писать в газетах за своей подписью, писала и воспоминания свои. Петр Алексеевич собирался выпускать отдельными листками изложение своих взглядов на предстоящий федеративный строй российского государства. Он говорил, что есть у него сотрудники, что издательство налажено и скоро должно появиться в свет. Я радовалась тому, что вот раздастся голос, который обратит на себя внимание молодежи и направит умы на обсуждение вопросов широкого масштаба, а главное, заставит молодежь, тогда так жадно бросившуюся на применение анархического учения наизнанку, обратиться к первоисточнику этого учения и получить от него правильное толкование искаженной теории. Разговор на эту тему затянулся и восстановился пред нами живо, ярко предательский переворот в октябре 1917 года и последовавший за ним позорный Брест-Литовский мир. Мы глубоко вглядывались друг в друга. И как хватило сил пережить все это? Как хватило, не знаю. Ведь я задыхался, задыхался! Петр Алексеевич понизил голос. Знаешь ли, была минута, когда я вынул револьвер из стола и положил возле себя. Так было невыносимо жить. Только страх подать пример малодушия остановил меня. Я ужаснулась, но и вполне поняла его. Все мы проводим кошмарные дни и ночи, и то, что переживалось в душе под ударами, постигшими нашу чудесную, прекраснейшую в истории человечества революцию, не может быть превзойдено никакими мучениями. Побеседовали мы. Софья Григорьевна угостила нас чаем, и когда расстались, Кропоткины согласились с тем, что лучше мне к ним не заходить, а они еще наведаются, как только будет ясный солнечный день. Несмотря на мое затворничество, ко мне приходило немало друзей, знакомых и вновь представляемых интересных лиц. Пришел ко мне и Артюр Буллард, шеф американского информационного бюро в Москве. Я с ним подружилась в мой первый приезд в Америку, потом переписывалась из ссылки. Посетил он меня в Петрограде, и теперь, узнав мой адрес от зятя Кропоткиных, служившего переводчиком в миссии, захотел повидаться. От него я узнала, что американский посол мистер Фрэнсис в Москве, что ведет переговоры с большевиками, но что определенных взглядов и решений не высказывает. Мне показалось, что и сам Буллард либо не имеет еще определенных отношений к большевистскому воцарению в России, либо питает склонность считать его скорее благотворным для России, чем вредным. Во всяком случае, эта встреча навела меня на мысль изложить положение вещей в России в его настоящем виде и подать это изложение на рассмотрение мистеру Фрэнсису. Записка моя была готова, когда ко мне снова зашли Кропоткины в квартиру Ивановой. Это было в марте или апреле 18 года, когда московские распорядители переселили Петра Алексеевича уже на третью квартиру. Он прослушал мое обращение к Фрэнсису и одобрил его. Тут же я сказала Петру Алексеевичу, что с нетерпением жду появления его листков. А я передумал. Вместо листков хочу издавать книгами. Можно гораздо глубже и цельнее изложить теорию федеративного начала в международном строительстве, и мои сотрудники с этим согласны. Долго ждать придется, а время горячее. В листках ты бы мог высказаться и по текущим вопросам о жизни в России. Это так, но тогда потеряет свою стройность изложение главной мысли, а ведь именно ее я хочу уяснить, запечатлеть в умах. Какая мысль? Почему такое исключительное значение придавал ей Петр Алексеевич, я так и не уразумела. Еще раз я видела, как далеко ушел от нашей суетной повседневной жизни мощный ум Кропоткина-анархиста, и как тщетно вовлекать его мысли в сторону повседневной злобы. Он жил на много лет впереди. Это было последнее наше свидание. И никого из Кропоткиных не видало с тех пор, как они перебрались в дом Трубецких на Новинском бульваре. Но каждый раз, когда проходила мимо, я жадными глазами всматривалась во двор и в окна барского дома оригинальной архитектуры. А ходила я по Новинскому бульвару в апреле, мае и в начале июня к архиерейским прудам, где вблизи жил, так же нелегально, как я, но с несравненно большим риском, Александр Федорович Керенский, приехавший в Москву по своему непременному желанию и выехавший оттуда за границу по настоянию друзей и товарищей в том же июле 18 года. Раза два и он посетил меня в моем тайнике и вообще позволял себе ходить открыто по улицам. Раз даже собирался отправиться в собрание социалистов-революционеров по случаю партийного съезда, когда явились предупредить, что на заседание явилась полиция, все переписаны и кое-кто арестован. Еще раз случай спас его от неминуемой гибели. Он оставил Москву в июне. Я выехала на Урал 1 июля. У него были надежные провожатые в лице сербских офицеров, давших ему возможность благополучно добраться до английского флота на Ледовитом океане. У меня был надежный молодой товарищ, еще по ссылке на Лени, который, рискуя своей головой, провез меня через все мытарства фронтов до Омска, откуда уже можно было свободно двигаться по всей Сибири и до Самары. Из Москвы получались редкие вести. Передавали, что Петр Алексеевич переселился в Дмитров. Я поняла, что это признак невыносимости жизни в Москве. под покровительством большевистского надзора. Поняла и то, что даже при всей самоотверженности жены его, Софьи Григорьевны, не щадившей своих сил в деле ухода за любимым человеком, несмотря на все ее связи, невозможно создать сколько-нибудь удовлетворительные условия жизни тому, кто всю свою жизнь отдал человечеству. Злое дыхание уродливой, заразной силы возьмет еще верх, ибо не вынесет рядом с собою присутствие совести, не знавшей ни компромиссов, ни уклонений, ни сомнений в правах каждого человека на жизнь свободную, честную. Светлая душа Кропоткина остается с нами. Его труды, проникнутые верой в человека и любовь к нему, будут воспитывать в духе правды, справедливости наши молодые поколения. Могила, где покоится его прах, явится сборным местом для всех, чтобы так же глубоко прочувствовать смысл жизни человека, как это чувствовал, понимал и олицетворял сам он, Петр Алексеевич Кропоткин. 13 марта 1921 года. Париж.